11 человек в длинных плащах, чьи лица были спрятаны под глубокими капюшонами. У всех у них на груди висел медальон в виде буквы «Ви». Фигуры стояли кругом, окружив магическое пламя, горевшее посередине. Оно давало свет, но не давало тепла и не сжигало такой дефицитный на этих глубинах воздух. В полном круге был один разрыв, место, где, судя по потертостям на старом камне, когда-то стояло еще один, 12-й человек. «И не будет он останавливаться ни перед чем, уничтожая всех, кто станет на его пути, до тех пор, пока не останется никого в мире, способного сопротивляться злодеяниям его», — распевно проговорила одна из фигур. Слова древнего пророчества, и все как один слегка повернули головы, дабы посмотреть на пустое место, где стоял их брат и соратник. «Разумовский не остановится ни перед чем», — заявила другая фигура. «Мне кажется, настало время действовать решительно». «Действовать решительно?» — скептически хмыкнула третья. «Ты не был рядом с ним внутри аномалии, когда он прорвался к ее центру, а я был». «Можно подумать, что это Разумовский прорвался в центр в одиночку», — недовольно ответил его собеседник. «В тот момент рядом с ним находились имперские егеря и множество сильных одаренных». Из-под капюшона первого раздался тихий смех, и смех этот был пропитан неподдельной горечью. «Ты можешь не верить, брат!» «Вы все можете не верить, братья!» — слегка повысил он голос. «Но заслуга в том, что сборный рейд пробился к центру аномалии и лежит исключительно на плечах молодого Разумовского. Он творил такое!» Человек в плаще на секунду замолчал, как будто подбирая слова. «Я не представлял, что обычный человек может быть на это способен. А то, что я увидел внутри аномалии, заставляет меня...» Он снова задумался. Следующие слова дались ему с явным трудом. «Заставляет меня думать. Возможно, мы ошибаемся, и пророчество не связано с Разумовским. Возможно, он как раз один из тех, кто должен противостоять злу». «Ересь!» — раздался один крик, который тут же подхватили другие. «Ересь! Ересь!» Молчавшая до сих пор фигура в плаще чуть более темного оттенка, чем остальные, наконец подала голос. «У всех у нас бывают минуты слабости, брат, но не стоит позволять им затуманивать тебе разум. Разумовский — это тварь из пророчества. Не зря там есть такие слова. И будет он силен и отважен, Акиллев, сражаясь с врагами человечества, и множество обманутых душ пойдут за ним, решив, что он и есть Мессия. И в правильный час принесет он в жертву всех идущих за собой, дабы воплотить в жизнь свой коварный замысел. Помнишь такие слова, брат?» «Да, брат», — склонил голову мужчина чуть более низко, признавая правоту собеседника. «Сегодня мы собрались в том числе и для того, чтобы почтить память нашего погибшего брата», — продолжил мужчина в темном плаще. «Он был нашим другом и соратником на протяжении многих лет. Его преданность нашему общему делу была неоспорима. Его смерть — это огромная потеря для нас и для всей нашей организации. Почтим память нашего друга минутой молчания». Мужчина замолчал и склонил голову. Так же сделали и все оставшиеся. И снова лишь редкие всплески от капель прерывали полнейшую тишину московских подземелий. «Душа его ушла на покой, но дух его остался сражаться вместе с нами», — наконец нарушил липкую тишину мужчина в темном и в конце добавил. «Да будет так! Да будет так!» — прошелестел вокруг, как эхо, слитный гул еще 10 голосов. Мужчина в темном удовлетворенно кивнул. «Наши австрийские друзья уже начали действовать. 5 золотых имен на территории Российской империи — это угроза для всего мира. Внося хаос и беспорядок в имперское командование, они дадут шанс нам разобраться с местными предателями человечества. Скоро начнется война России и Австрии. Возможно, Поднебесная также нанесет свой удар». Услышав недовольный шепот, он повысил голос. «Да-да! Будут человеческие жертвы! и будет хаос. Но только таким образом мы сможем добиться своего и получить контроль над ситуацией. Император Алексей утратил доверие. В данный момент он больше занят здоровьем своего сына, нежели борьбой против врагов человечества. А это значит, что нам, да-да, именно нам, придется взвалить на свои плечи тяжелое бремя защитников человечества. Разумовский показал, как он опасен, убив одного из наших братьев. А это значит, что действовать нам нужно наверняка. Никаких поспешных попыток. Все через обсуждение. «Я не хочу никого терять больше из вас, братья!» Приложил он ладонь к груди и последние слова произнес с надрывом. «Старший!» — произнес один из молчавших до этого участников. Сказал он это осторожно, как будто сомневаясь, стоит ли продолжать. «Слушаем тебя, брат», — подбодрил его предводитель, которого назвали старшим. «Брат Седак перед своей смертью звонил мне». «Ну уже смелей. Возможно, он сказал что-то о планах Разумовского». «Он как раз встречался с Разумовским и звонил мне, когда уже выехал из его владений. Он находился на полпути к Твери», — произнес человек в плаще, еще чуть более смело. Он сказал, что едет к тебе, старший, что у него есть важнейшая информация, которая может перевернуть наше представление о пророчестве с ног на голову». «Он сказал? Какое именно у него предложение?» «Нет, старший», — торопливо ответил его собеседник. «Он этого не сказал. Но он ехал к тебе, старший». «И что?» — вкрадчиво поинтересовался мужчина в темном плаще. Воздух вокруг него закрутился, и сразу стало понятно, что это не плащ у него темного цвета. Плащ у него был точно такой же, как у всех остальных. Это было из-за его дара, из-за сильнейшего дара тьмы, которым владел человек по имени Старший. Складывалось впечатление, что где бы он ни находился, он всегда был слегка скрыт первозданной тьмой. И сейчас эта тьма медленно сгущалась над всеми собравшимися. «Ты хочешь в чем-то обвинить меня, брат? Говори, не стесняйся. Какие думы у тебя об этом инциденте?» «Я...» Не только говоривший почувствовал поступление тьмы. Стоявшие рядом с ним братья рефлекторно сделали шаги в сторону от него, как будто оставляя его наедине с тьмой, как будто они ожидали, что прямо сейчас сама тьма пожрет еретика. «Нет, что ты, старший! Я совсем не это имел в виду. Я думал, ты скажешь, о какой сделке говорил брат, когда ехал к тебе». Раздался странный скрип, как будто железом по стеклу. Не сразу стало понятно, что так смеется человек в темном плаще, управляющий тьмой. Однако тьма снова всосалась в своего хозяина, и все вокруг стало как прежде. «Нет, брат мой, брат Седак также не сказал мне ничего, боясь, видимо, говорить по телефону. И это именно та причина, по которой Разумовский, скорее всего, его и уничтожил. Он либо прослушивал его разговоры, либо понял, как наш брат будет действовать дальше, и посчитал нужным его устранить. Но, как я и говорил, Разумовский будет наказан. Мы сделаем это наверняка, тщательно к этому подготовившись». «Да будет так!» — поднял он вверх сжатый кулак, и снова эхом раздались голоса других его соратников. «А теперь мы перейдем к приятной части нашей встречи. В организации нас всегда было и будет 12. Настало время занять это место нашему новому брату. Внимание!» Он громко хлопнул дважды в ладоши, и из темноты коридора вышел молодой мужчина с восточными чертами лица, который слегка щурился, выйдя из темноты к яркому свету. «Знакомьтесь, сотрудник 6-го отдела жандармерии Артур Ибрагимович Аксаханов, наш новый брат!» Глава 23. До этого момента у меня были только отрывочные факты и общее, не очень четкое представление о том, как вообще правитель Российской империи мог успокоить тот аномальный шторм, который чуть не стоил мне и всем моим ближайшим соратникам жизни. То, что я увидел в скрытом от всех посторонних подземном зале, по-настоящему удивило меня. Вероятно, если бы что-то подобное я увидел в своей прошлой жизни, то это могло изменить ход войны. Как минимум, я мог избежать множества жертв в тех случаях, когда мои последователи пытались без моего участия напасть на других вершителей. Решимости нападающим было не занимать, но обычно все заканчивалось очень плохо. Вот только цена, которую заплатили подданные Романовых, и сама правящая династия за это изобретение была поистине чудовищной. Мне вообще было сложно осознать, что обычные люди могли планировать подобные вещи в горизонте нескольких столетий. В просторном помещении по центру стоял постамент с той самой книгой, где были записаны имена всех одаренных аристократов Российской империи. Этот артефакт давал правителю страны власть над живыми. Однако даже та самая загадочная Елена, которая создавала этот артефакт, не могла предусмотреть, что Романовы, будучи поистине щедро одаренными магами спектра жизни, сумеют приспособить книгу для контроля мертвых. Все, чего не хватало предкам действующего императора, это качественные сосуды, где можно было сохранить не только энергию, но еще разум и волю умерших дворян. На стенах, на равном расстоянии друг от друга, превращая все помещение в единую сложнейшую сеть, располагались золотые шарики. Точно такие же, как я видел у барона Бестужева во время нашей погони за Эстайром. Вот только тот шар был пустым. В нем не было сущности мага, а только тщательно запечатанное заклинание поиска, которое Эстайр мог легко обмануть. «Я могу войти?» — посмотрев на императора, деликатно спросил я. Учитывая те обстоятельства, которые нас сюда привели, мое мнение об Алексее Александровиче серьезно изменилось. «Разумеется, Ярослав Константинович», — невозмутимо кивнул в ответ правитель Российской империи. Взгляд главы рода Романовых то и дело соскальзывал на золотые шарики, будто это было для него чем-то вроде привычного ритуала. «Честно говоря, я бы даже настаивал на том, чтобы вы посетили это место». Как только я пересек порог, меня одновременно коснулись сознания сотен людей. Каждый из них умер в разные периоды, но все ощущали себя так, будто все еще продолжали служить своей стране. А такого можно было добиться только добровольным согласием. Ни одна сила в мире не могла удержать мятежную душу достаточно долго. И тем более никто не мог заставить ее служить каким-то своим интересам. От каждого шарика ко всем соседним тянулись тончайшие нити энергии. А еще одно сопряжение — постоянно соединяла отдельные элементы артефактной структуры с книгой. Связь эта была настолько же призрачной, тонкой, насколько прочной. Представив объем энергии, необходимый для разрушения этого артефакта, у меня невольно удивленно поднялись брови. Вероятно, даже прямой удар чистым эфиром не смог бы полностью уничтожить создание рода Романовых. В хранилище книги даже стены были созданы из сильнейших артефактов множества стихий. Каждый камень и даже раствор между ними были пропитаны магией. Тот, кто создал это место, был настоящим гением артефакторики. И самое главное, он полностью постиг структуру и все возможности той части реликвий Романовых, которые касались книги. «Алексей Александрович», — повернувшись к императору, произнес я и слегка поклонился, «мое почтение вам и вашим предкам, которые проделали столь долгий и сложный путь». «Вы не представляете, князь, сколько раз на этом пути мы готовы были остановиться», — грустно улыбнулся глава Романовых и указал на дальнюю стену помещения, где располагались чуть отличающиеся от всех остальных артефакты. Эти вместилища душ явно принадлежали руке другого мастера. Более грубые, как внешне, так и по своему содержанию, они при этом буквально источали звериную мощь аспекта жизни. Я подошел ближе и увидел, что каждый из восьми шаров имел под собой табличку с именем. Пустых мест оставалось всего несколько. Под первым пустующим гнездом висела табличка с именем Алексея Александровича Романова, а остальные пока оставались безымянными. Вероятно, каждый следующий император наносил свое имя лично. Из-за того, что сила реликвий правящего рода была крепко завязана на энергию и жизнь представителей семьи Романовых, их душа и разум служили якорем и стабилизатором грандиозного артефакта, который правящая династия создавала на протяжении 500 лет. «Насколько я знаю, ни один император за последние 5 столетий не умер своей смертью», — негромко произнес Муравьев. Светлейший князь посмотрел на императора, и тот коротко кивнул. «Большинство смертей было подстроено и обыграно. Но здесь находятся только те, кто добровольно согласился стать частью общего дела», — сообщил император. «Архимаги аспекта жизни, которые служили стране при жизни и продолжают служить сейчас. Примерно через 2 месяца я тоже займу свое место рядом с предками». «Возможно», — коротко произнес Ожегов, и все посмотрели в сторону Романа Викторовича. «Сейчас в этом уже нет особой необходимости, Ваше Императорское Величество. Ведь то, ради чего вы и ваши предки строили этот артефактный комплекс, уже свершилось». «О чем вы говорите, Роман Викторович?» Уже без прежнего скепсиса, посмотрев на барона, спросил Григорий Владимирович. Архимаг Смерти очень быстро понял реакцию императора и пришел к выводу, что с моим новым спутником стоило считаться. Вопрос он задал вполне серьезно и без обычного для себя превосходства. «Эта структура предназначена для уничтожения аномалий», — ответил Бернхард. Генерал говорил очень уверенно, будто сам участвовал в создании этого комплекса. «Вернее, для блокировки и уничтожения той сущности, которая находилась в центре и инициировала расширение аномальных зон». «Все верно», — кивнул император. Казалось, правитель ничуть не удивился осведомленности провинциального барона. «До завершения системы оставалось еще 2 поколения, по моим расчетам». «А как вы тогда смогли запустить шторм сейчас?» — поинтересовался я. Разница в потенциале энергии была действительно огромной, и мне сложно было представить какой-то другой источник, способный предоставить такой объем маны. Вместо ответа император указал на отдельный ряд у стены возле выхода, где лежали разноцветные бусины. Точно такие же я видел на волосах Мары. Ряд казался чуть неровным, будто цветные стекляшки устанавливали в торопях и не особенно заботились о внешнем виде. «Африканская делегация?» — поинтересовался я. С каждой новой минутой во мне росло и крепло желание узнать, кто же оказался настолько предусмотрительным, что заботился даже экстренной установкой дополнительных модулей в структуру артефакта. «Да», — кивнул император. «Мара сейчас на пути домой. Там что-то случилось, и она обещала мне сообщить, когда узнает все подробности. Без ее помощи я бы не смог нанести удар. По моим расчетам, нужно было еще 2 поколения, чтобы завершить работу». Аларак задумчиво посмотрел на правителя Российской империи, будто не мог поверить, что тот действительно говорит о наследнице вождя племени Брису. «Возможно, и смогли бы», — ответил Бернхард. «Но сути проблемы это не меняет. Даже через 2 поколения я имею в своем распоряжении достаточный объем энергии. После успешного применения всей структуры у вас не было шансов избежать судьбы африканского континента». «Почему?» Строго взглянув на бывшего барона Ожегова, тут же спросил правитель Российской империи. Судя по его реакции, даже теоретическая возможность провала этого грандиозного проекта отзывалась болью и недоверием у императора. Его глупо было винить после всего, что он и его предки сделали ради достижения своей цели. «Потому что у вас не было якоря, способного стабилизировать ядро аномальных зон», коротко взглянув на меня и дождавшись кивка, сообщил мой первый генерал. «Последовательные удары по каждой из аномалий только увеличили бы скорость их расширения. Вероятно, на Дальнем Востоке и в Сибири проблема была бы не такая острая, но вся центральная и западная часть Российской империи могли превратиться в юг Африки», вместо Ожегова закончил император. «Да, мы рассматривали такой вариант тоже, но считали его маловероятным. Теперь же...» Договаривать правитель империи не стал, но все остальные поняли, что он имел в виду. Обсуждать последствия сейчас не имело смысла, потому что все уже произошло. Теперь с этими последствиями предстояло как-то бороться. «Теперь есть возможность решения, Ваше Императорское Величество», впервые с начала всех переговоров произнес Иван. Несмотря на то, что оборотень признал мою власть и сам заявил о том, что полностью подчиняется мне, многовековые узы, связывавшие его с династией Романовых, нельзя было просто отбросить. Иван искренне переживал за своего бывшего повелителя и пытался хоть как-то снизить его тревогу и разочарование. Алексей Александрович недоверчиво хмыкнул, и, как, видимо, было принято между ними, жестом предложил слуге продолжить, но тот вместо ответа выразительно посмотрел в мою сторону. «Иван прав, Ваше Императорское Величество!» Закончив с изучением артефактных шариков на стенах и вернувшись к книге, произнес я. «На данный момент главную сложность мы уже устранили. Осталось связать все аномалии в единое целое и стабилизировать их как общую систему». «Сущий пустяк!» — не выдержав, рассмеялся Распутин. «Если честно, Ярослав Константинович, я видел своими глазами, на что вы способны. Но сейчас речь идет о каких-то совсем уж фантастических вещах». «Нет», — негромко произнес Петр. И Григорий Владимирович удивленно посмотрел на своего слугу, будто с ним заговорило дерево. «На данный момент Ярослав Константинович владеет необходимыми знаниями и инструментами для успешного разрешения ситуации», — сухо сообщил архимаг пространства. Похоже, оборотни решили вступить в обсуждение и немного выйти из тени своих господ. «Я предполагаю, что не хватает его светлости сущей малости». «И что же вам нужно, Ярослав Константинович?» — тут же посмотрел на меня император. «Для начала мне нужно попасть в какую-то аномалию, кроме Тверской, и посмотреть на все своими глазами, Ваше Величество», — спокойно ответил я. По сравнению с нашим сражением с Олимпием, предстоящая настройка язв на теле Российской империи выглядела действительно не такой сложной задачей. Но мы об этом уже, в принципе, договорились. А сейчас я хотел бы взглянуть на книгу, если это возможно. «Работать с этим артефактом могут только представители рода Романовых», — ответил император. «Не уверен, что вы сможете интерпретировать или прочесть что-либо на страницах этого артефакта. Более того, если вы прикоснетесь к нему, то это может быть последним действием в вашей жизни». «Очень серьезная защита», — задумчиво произнес я. «Это действительно так?» «Да», — кивнул Бернхард и, посмотрев на императора, добавил. «Разрешите мне занять место рядом, Алексей Александрович, как главе рода, который готов принести присягу и вписать свое имя в книгу». «Интересная фраза», — улыбнулся глава рода Романовых. «Так звучала первая формулировка для присяги новых родов. Если вы ее знаете, то в курсе, что нужно говорить дальше, Роман Викторович». «Роман Викторович Ожегов, глава рода Ожегов, готов принести клятву за себя и своих потомков», — сухо произнес Бернхард. «Готов ли ты служить делу империи, не жалея своей жизни и сил?» — задал традиционный вопрос Алексей Александрович. «Готов ли ты выполнять волю императора, будь то приказ защищать свою землю или атаковать врагов?» «Да». Артефакт под рукой императора дрогнул. Вероятно, когда ритуал проводился при помощи чаши, то эту часть процесса никто не видел. Но сейчас проводником клятвы Ожегова служил сам император, и сила рода Романовых, превратившись в своеобразную печать, сплела в пространстве рунную вязь древнего языка, запечатав ее на пустой странице реликвии правящей династии. Как только парящая в воздухе магическая надпись коснулась желтоватого пергамента, хор золотых голосов разнесся по всей комнате, будто верные сыны Российской империи приветствовали нового собрата. Одновременно с этим сама книга пришла в движение и исторгла в потолок поток золотистого сияния. Отразившись от стен, это сияние вернулось к книге, и рядом с фамилией Ожегова появилась еще одна руна, окрасившая всю запись в ороде золотым цветом. Я с удивлением узнал язык носителей силы вершителей. Он был удивительно близок к истинному наречию моих собратьев, но некоторые аспекты смыслов передать не мог. После этого все руны бесследно исчезли, оставив после себя только чистый, желтоватый от времени пергамент. «Да, вы действительно оказались правы, Ярослав Константинович», увидев это, произнес правитель империи. «Что ж, приветствую шестого носителя золотого имени. Сроки появления действительно стремительно сокращаются». «А что по поводу четвертого?» — поинтересовался я. «Становитесь по правую руку от меня, Роман Викторович», — приказал император. Я увидел, как граф Распутин что-то тихо говорит светлейшему князю, и оба смотрят на наше трио, как на нечто одновременно знакомое и совершенно непонятное. Учитывая, что Ожеговы и Разумовские помогали взойти на трон первому императору, картина получалась довольно символичная. «А вы, Ярослав Константинович, можете встать слева». Когда все заняли свои места, император коснулся раскрытой на середине книги, и на пустых страницах проступили ровные ряды магических символов. Я смотрел на многочисленные имена и фамилии аристократов Российской империи и видел потенциал и возможности каждого. Всего в несколько рун укладывалось не только имя и текущее состояние одаренного, но и его возможности, уровень силы источника и конкретные отношения к роду Романовых. Алексей Александрович перевернул несколько страниц, и я увидел первое золотое имя. Это был род Распутиных. Фамилия Григория Владимировича была не только вписана золотыми росчерками энергии, но имела один дополнительный символ, означавший, что когда-то, в далеком прошлом, основатель этого рода служил вершителю Элрогу. «Интересно», — задумчиво произнес я. «А каким образом отмечен род Романовых, Ваше Императорское Величество?» Правитель молча открыл самую первую страницу, где рядом с именем основателя правящей династии значился точно такой же символ. Кто именно из моих слуг дал начало этому роду, сказать было невозможно. Но артефакт безошибочно определял след моей энергии в источниках как Романовых, так и Распутиных. Следующий на очереди стал Муравьев. Три из четырех известных родов, носителей золотых имен, обладали только одной общей чертой. «Что по поводу четвертого имени?» Смотря на императора, снова поинтересовался я. «Мы не сумели его прочитать», — ответил император. «Оно просто возникло в книге как данность, но я предполагаю, что его обладатель живет и действует в Российской империи уже давно». Правитель пролистал книгу почти к той странице, на которой она была открыта изначально, и я увидел занимавшую почти половину листа громадную золотистую руну. «Ого! Что скажете, Роман Викторович?» Посмотрев на Бернхарда, спросил я и увидел, как на лице моего первого генерала появилась полная ненависти зловещая улыбка. Глава 24. «Я искренне надеюсь, что в этот...» — сдерживая эмоции, произнес в ответ Бернхард, но тут же осекся. «Вероятно, у нас будут некоторые сложности, Ваша Светлость». И это была абсолютная правда. Теперь я не видел ничего удивительного в том, что никто не смог прочитать странный символ, самовольно появившийся в книге. Мы с моим генералом тоже не сумели его распознать. А это означало только одно. Где-то на просторах Российской империи жил и здравствовал великий обманщик. Или кто-то из его ближайших слуг. В далеком прошлом, когда миром правили вершители, это стало визитной карточкой Лакхара. Он сумел разработать собственный язык на основе истинного наречия. Этот диалект оказался настолько мощным и настолько близким к изначальному языку, что почти ничем не отличался. Вот только прочесть его мог только сам Лакхар и его ближайшие слуги. Мы пробовали расшифровать эти символы, но наткнулись на такое количество ловушек и скрытых смыслов, что бросили это дело. Проще было уничтожить новый язык вместе с его носителями, чем пытаться его освоить. «Поясните для тех, кто не настолько подкован в происходящем, как и носители древних знаний», — произнес от порога зала граф Распутин. «Роман Викторович, неужели вы сумели сделать то, с чем не справился никто в нашей стране». «Нет, что вы, Григорий Владимирович», — усмехнулся в ответ Бернхард. «Боюсь, с этой задачей не справятся все исследователи мира, но теперь я могу сказать, в каком направлении стоит начать поиски». Я все это время внимательно рассматривал золотой символ, пытаясь найти отличие от того, как выглядело имя Локхар в его сильнейших заклинаниях моего времени. Некоторые отличия имелись, но в этом крылась одна из ловушек, оставленных моим братом. Еще до начала моей войны против всех Локхар рассказал мне о том, что придумал 1000 вариантов написания своего имени. Работа была проделана поистине огромная, но главным достижением обманщика было то, что каждый из этих вариантов работал одинаково эффективно. И сейчас я видел, что руна в артефакте рода Романовых принадлежит не самому Локхару. Слуга великого обманщика где-то допустил большую ошибку, не рассчитал силы и провел слишком мощный ритуал. Сейчас уже не важно. Вероятно, до этого момента его имени вообще не было в книге, и реликвия уловила тревожные сигналы, появившиеся неподалеку опасности. По сути, древний артефакт сигнализировал своим хозяевам о возникшей угрозе. Вот только глава рода Романовых считал это послание неправильно. Вероятно, императора подвел золотой цвет новой записи в книге, точно такой же, как и у остальных потомков носителей моей силы. «Если вы действительно понимаете, о чем говорите, то стоит это озвучить, барон», — произнес Алексей Александрович. «Тогда мы сможем начать поиски прямо сейчас. Времени и так упущено очень много. Учитывая вашу реакцию, ситуация находится в критической стадии». «Возможно, все не так плохо», — тщательно вспоминая все, что мне было известно на этот счет, ответил я. «Зацепки определенно были. Их должно хватить, чтобы выйти на след слуги обманщика. Сейчас я уже был практически уверен в том, что самого Локхара в современном мире не было. Иначе бы мы узнали о его интригах уже после того, как обманщик вдоволь посмеялся над нашей беспомощностью. Это был один из тех моих братьев, которых мы так и не смогли убить. Я даже не был уверен, что он пришел на поле последней битвы вместе с остальными». «Нужно проверить любые намеки на существование тайных орденов и сект, которые появились в стране за последние 30 лет, если это реально». «Реально», — уверенно ответил император. «Шестой отдел ведет списки всех подобных организаций. Если это что-то новое или секта никак себя не проявляла, то может потребоваться время на поиски. Я сегодня же поставлю задачу Роману Александровичу. Он как раз должен приехать ко мне с личным докладом. Что конкретно искать?» «Полную невосприимчивость к ментальной магии», — уверенно ответил я. Может быть, Седак и не относился к последователям обманщика, но деятельность этой организации давно нужно было изучить более пристально. Вероятно, у членов организации могут быть амулеты в виде римской цифры 5. «Хорошо», — кивнул правитель Российской империи. «Мы поднимем архивы жандармерии». «Если позволите высказаться, Ваше Величество», — деликатно произнес Битюжин и, дождавшись кивка со стороны Алексея Александровича, продолжил. «Начать стоит с графа Дорохова. Глава службы безопасности имперской канцелярии при нашей последней встрече проявил просто фантастическое сопротивление менталу. У него как раз имелся при себе подобный защитный артефакт. Как и у Геннадия Алексеевича Седока, который был на днях найден мертвым у себя дома. Глава Тверского подразделения 6-го отдела жандармерии в курсе этой ситуации». «Иван», взглянув на своего личного слугу, коротко произнес глава рода Романовых, и оборотень коротко кивнул в ответ. Скорее всего, на ночной доклад приедет не только Горь, но и пара его особо выдающихся подчиненных. Однако меня это направление поисков интересовало не так сильно. У имперских служб было достаточно навыков и возможностей для того, чтобы раскрутить этот клубок. Вот только я почему-то был уверен, что он никуда не приведет. Для себя решил пойти другим путем, чтобы избежать лишнего внимания со стороны слуг обманщика и проверить собственную теорию. «Если мне придется оперативно действовать, чтобы помочь в поисках сотрудникам жандармерии», тщательно подбирая слова, обратился я к императору, Могу ли я рассчитывать, что правоохранительные силы столицы не станут вмешиваться, Ваше Величество?» «Да», — спокойно ответил правитель государства. «Но жертв со стороны населения быть не должно». «Я вас услышал», — кивнул я в ответ. «Если здесь мы закончили...» В этот момент взгляд зацепился за ряд золотых шариков, под которыми я увидел знакомые имена. «Значит, прежний глава рода и его старшие сыновья тоже были здесь». Я прислушался к своим ощущениям, пытаясь выделить из неслышимого хора голоса, которые никогда ранее не слышал. Секунда. Другая. Внутри возникло теплое и приятное чувство, будто меня обнял кто-то большой и надежный. Длилось это ощущение всего мгновения, но для меня было вполне достаточно. Я посмотрел на императора и увидел, как тот помрачнел, глядя на имена моих родственников, выбитые на табличках под вместилищами душ. Там оставалось еще пара свободных мест, над одним из которых было написано мое имя. «Я бы хотел поговорить с вами о судьбе моей семьи, Алексей Александрович», — негромко произнес я. Глава рода Романовых спокойно выдержал мой взгляд и кивнул. После этого все вернулись в кабинет императора тем же порталом, которым переместились ранее в подземелье Кремля. Граф Распутин явно хотел остаться, но правитель был неумолим. Количество людей на аудиенции снова сократилось. На этот раз помещение покинули светлейший князь Муравьев, граф Распутин и их слуги. «Прежний глава рода Разумовских и его старшие сыновья были казнены по надуманному предлогу. Когда мы остались одни, тяжело произнес император. Я предлагал вашему отцу вариант отказаться, как мы делали не раз с родом Распутиных, но он настоял на своем. На тот момент мы находились в критической точке построения магической структуры, и необходимо было завершить ключевой контур. Ждать еще год было чревато потерей 20% накопленной энергии. Я нашел записи отца, касающиеся создания артефакта, работающего на другом виде энергии, параллельно обдумывая слова собеседника, произнес я. Он мог бы изменить ситуацию в аномальной зоне. «Ценой полного уничтожения рода Разумовских», уверенно ответил Алексей Александрович. «Нам и так пришлось пойти на огромный риск, Ярослав Константинович. Если вы видели схему артефакта, придуманную вашим отцом, то должны понимать, что глава рода Разумовских планировал использовать свой дар для ее запуска. А это равносильно добровольному уничтожению собственного источника на таких объемах энергии. Вот только в этом случае под удар попадал весь род». «Можно было обойти эти побочные эффекты», — покачал я головой, и тут же понял, что правитель империи тоже об этом знал. А может, не раз думал после казни моих родственников. «Можно», — наконец произнес Алексей Александрович. «Но тогда с нами не было бы вас и господина Ожегова». Сказано это было так просто и буднично, что я невольно задумался. Когда речь идет об интересах громадного государства, очень сложно мыслить категориями простых людей. А если приходится решать задачи с горизонтом планирования в 10 поколений, то все еще сложнее. Однако некоторые моменты мне все равно не давали покоя. «Вы обязаны были защитить жизни людей Разумовских», — сухо произнес я. «А меня чуть не убили прямо на площади. В тот же день, что был казнен мой отец». Алексей Александрович смотрел на меня и молчал. Я видел в глазах императора борьбу, и ее следствием стала возникшая над главой рода Романовых дымка великой клятвы на крови, которую дал кому-то мой собеседник. Я отлично знал, к чему может привести нарушение подобного договора. Остальные в кабинете тоже увидели это сияние. Скорее всего, несмотря на все свои способности и аспекты жизни, Алексей Александрович просто не успеет что-то предпринять, если даст ответ на мой вопрос. Да и никто ему помочь не сможет. Были в этом мире обещания, которые просто невозможно было нарушить. «Алексей Александрович!» — решился нарушить затянувшуюся тишину Иван. «Может, чаю?» «Что скажете, Ярослав Константинович?» Будто выныривая из глубокого омута, посмотрел на меня император. «Думаю, нам уже пора, Ваше императорское величество», — ответил я. На дворе стояла глубокая ночь, и возвращаться в родовое имение никакого смысла не было. Однако это не означало, что отправлюсь отдыхать. «Есть еще незаконченные дела сегодня?» «Понимаю», — слегка улыбнулся в ответ правитель империи. «Видимо, лечь спать сегодня не доведется не только мне». «Всего наилучшего, Алексей Александрович», — поднимаясь из-за стола, произнес я. «До свидания, ваша светлость», — кивнул мне глава рода Романовых и, посмотрев на Бернхарда, добавил. «Рад, что ожиго вы снова вернулись на путь возвращения былого могущества, Роман Викторович». «До свидания, ваше императорское величество», — слегка поклонился правителю Бернхард, и мы двинулись к выходу из кабинета. «Ярослав Константинович!» — уже на пороге догнал меня голос императора, и, обернувшись, я увидел пристальный взгляд Алексея Александровича. Государь был окутан плотной дымкой кровной клятвы, за которой терялся силуэт его личного слуги. «Мне жаль, что все так повернулось, но иначе было нельзя». Я слегка кивнул в ответ и покинул кабинет. Еще пара фраз, и правитель империи досрочно покинет свой трон. А заменить его было неким. Наследник находился в тяжелом состоянии и вряд ли сможет оправиться в ближайшем будущем. Фактически Российская империя лишилась правящей династии, и об этом станет известно всем заинтересованным уже в ближайшее время. Если не кто-то из своих, то японцы сделают все возможное, чтобы эти новости дошли до недоброжелателей страны. Что касалось конкретно меня и моего рода, я получил достаточно данных для предварительных выводов. Род Разумовских был одним из многих, и правитель страны полагался только на себя и свои возможности, пытаясь найти решение давней проблемы с аномальными зонами. Сейчас это решение частично в моем лице было найдено. Вот только далеко не факт, что мне дадут спокойно устроить вояж по всем аномальным зонам, чтобы привести в порядок эти раны на теле планеты. Скорее даже наоборот. Возникнет масса помех и неожиданных трудностей. «Что скажете?» Когда мы вышли за ворота Кремля, посмотрел я на своих спутников. Мы выглядели немного дико посреди ночной площади. Два десятка вооруженных витязей и несколько архимагов в боевом снаряжении на пороге жилища императора страны. Вот только удивляться этому было некому. «Считаю, что у нас около месяца осталось до того момента, как все начнет разваливаться», — ответил Бернхард. «Через 30 дней начнет проявляться слабость императора из-за влияния реликвий. В это же время окончательно решится ситуация с австрийцами и китайцами. Скорее всего, первые начнут войну, а вторые к ним присоединятся на Восточном фронте. Слабость правящей династии — слишком редкий шанс, чтобы его упускать. С последствиями можно разобраться потом». «Никакого потом не будет», — угрюмо произнес Ларак. Кот молчал практически весь вечер, но слушал очень внимательно. «Наступают последние дни, раз вы двое уже пробудились, и кот будет навсегда проклят предками и потомками за свой выбор. Ненавижу тебя, князь! Почему ты не мог оказаться просто большим злом, чтобы кот мог просто тебя убить или умереть в попытке? Насколько все было бы проще?» Я удивленно посмотрел на африканца, а стоявший рядом со мной Бернхард вдруг оглушительно расхохотался. Генерал смеялся от души, и Аларак зло смотрел на моего первого генерала. Вот только в этот раз не торопился его убивать. «Прости, темнокожий повелитель мертвых», — наконец произнес Бернхард. «Знаешь, я просто не ожидал, что разумные в этом мире настолько похожи, и что с течением времени практически ничего не меняется в этом мире». «Коту не нравится твой смех, Огонек», — угрюмо произнес кот. «Да и ты сам не нравишься. Прошлый Ожегов был куда приятнее. Что значат твои слова?» «Просто Роман Викторович когда-то сказал мне то же самое», — хмыкнул я. «Почти слово в слово. Но сейчас это не имеет значения. Думаю, в течение пары недель ты и так все увидишь своими глазами. Как вернемся, начнем с Тверской аномальной зоны. Времени совсем мало, и нужно понимать, сколько энергии нам потребуется на стабилизацию зоны. Отсюда и будем плясать. Нам нужен транспорт». Машины жандармов, которые нас привезли в Кремль, давно уехали, а собственных автомобилей у нас не было. Этим вопросом занялся Рыков. Мы прошли на противоположную часть площади и разместились там на скамейках в окружении вооруженных дружинников. Бернхард достал из кармана письмо, которое ему передал посол Африканской конфедерации. Пару мгновений, посмотрев на конверт, генерал его вскрыл и углубился в чтение. А еще через минуту коротко хмыкнул и выбросил его в урну. «Что там?» — поинтересовался я. «Ничего интересного, господин», — ответил генерал. «Заверение в дружбе и адрес посольства, куда можно обратиться в случае каких-то вопросов к представителям конфедерации». Я достал из внутреннего кармана куртки точно такой же конверт и посмотрел на печать, скреплявшую бумагу. Герб одного из сильнейших государств планеты был пропитан магией и слегка светился в темноте. На этом фоне совершенно терялась крохотная буква «Р», написанная на уголке конверта обычной ручкой. Я пришел к выводу, что посол могущественной страны вряд ли стал бы использовать конверты от старых писем и уверенно сломал печать. Внутри лежал сложенный вдвое лист бумаги, на котором было написано всего две строчки. «Господин Разумовский, мой отец велел вам передать его слова. Гарфакс снова в строю. Времени почти не осталось». «Взгляни на мое письмо», — передав генералу листок, с улыбкой произнес я. Какой бы сложный ни был сегодня день, заканчивался он просто отлично. «Ого! Неужели старый всезнайка снова в деле?» — широко улыбнулся Бернхард. К этому моменту уже приехали несколько автомобилей с парковки Кремля, и к нам подошел Рыков. «Куда едем, ваша светлость?» — поинтересовался Ротай. «В аэропорт, Александр Егорович», — поднимаясь со скамейки, ответил я. «Нужно встретить старого друга». Глава 25. Рейс номер 654 из Стамбула прибывает в 3 часа 43 минуты. Когда мы ушли в громадное стеклянное здание, прозвучал под потолком женский голос. Наверное, его специально подбирали таким образом, чтобы он вызывал хорошие эмоции у всех, без исключения посетителей. Центральный аэропорт столицы встретил нас привычной суетой. Несмотря на глубокую ночь, в этом месте жизнь била ключом. Садились и взлетали самолеты, спешили куда-то люди с чемоданами и без. Из сияющих огнями кафешек призывно плыли по воздуху ароматы горячего кофе и свежей выпечки. Я невольно повернулся в сторону ближайшего заведения. Осознание того, что нормально ел я в последний раз почти сутки назад, накрыло волной. И я понял, что это произошло не только со мной. Вепер опередил меня на несколько мгновений и выдвинулся вперед в качестве авангарда. А потому я внезапно услышал его полное удивление и возмущение возглас. «Сколько?» — непонятно, к кому конкретно обращаясь, прорычал Ротай. «Да это же просто кусок теста! Вы что, для него муку вручную мололи из собственной пшеницы?» «Эти бейглы со свежим тихоокеанским лососем приготовлены по эксклюзивному рецепту, разработанному нашим шеф-поваром, уважаемый господин». Любезно и очень профессионально улыбнулась командиру «Витязей» тоненькая брюнетка, стоявшая за стойкой кафе. Судя по всему, у этой девушки был громадный опыт общения с подобными посетителями, и она точно знала, что ответить. «Нигде в столице вы не найдете ничего подобного. Рыба засолена и подготовлена сразу после вылова и доставлена нам в идеальном состоянии». «А еще, судя по всему, при ловле этой рыбины погибло человек 20 добрых людей», — проворчал вепрь. «И размер компенсации их семьям заложен в стоимость этой булки. А кофе?» «Кто еще проголодался?» Пока Ротай не начал возмущаться стоимостью напитков в кафе при аэропорте, громко спросил я у своих спутников и тут же получил благодарный взгляд девушки. Ей однозначно не хотелось разбираться с недовольным клиентом посреди ночи. Дружинников мы оставили в машинах у входа в аэропорт, но, судя по реакции Александра Егоровича, мне стоило серьезно подумать над увеличением оплаты своим бойцам. Оборотни особого интереса не проявили, а вот Аларак и Бернхард тут же отправились изучать витрину. «Я буду вот это», — указав на самый большой бутерброд, произнес Аларак. «И добавьте туда побольше мяса». «Два таких», — увидев выбранный архимагом смерти монструозный сэндвич, одобрительно произнес Бернхард. «Большой капучино. Самый большой». «Два», — добавил африканец. В итоге мы задержались в кафе почти на 30 минут. За это время я внимательно изучил расписание прибывающих рейсов, но ничего из Американской конфедерации там не увидел. Все дипломатические перелеты шли через этот аэропорт, и ошибки быть не могло. В том письме, что передал мне американский посол, времени прилета президента конфедерации не было. Но из слов господина Адамса я сделал вывод, что его отец вот-вот будет в Москве. Пара часов роли для нас уже не играли. «Будьте любезны, сделайте 40 ваших фирменных бейглов и столько же кофе», — перед уходом обратился я к сотруднице кафе. «На парковке у входа стоят 5 автомобилей с гербами личной транспортной службы Кремля. Отнесите их туда. Ребята сами разберутся дальше». «Разумеется, господин. Сделаем все в наилучшем виде», — сияя улыбкой, ответила девушка. Я молча кивнул и направился в сторону специального выхода на взлетную полосу. Обычно дипломатов встречали их коллеги прямо там. Единственное окно, в которое мог прибыть рейс президента конфедерации, находилось между 2:30 и 3 часами ночи. Если я все правильно понял, то господин Адамс вот-вот должен был вступить на землю Российской империи. Следом за мной, с громадными бутербродами и полулитровыми стаканами кофе, шагали Бернхард и Аларак. Рыков, Антипов и Григорий, как и я, взяли себе те самые булочки с лососем. Судя по лицам архимагов, девочка за стойкой нас не обманула. На подходе к специальному выходу Битюжин взглянул на охранника в форме службы безопасности аэропорта, и тот молча открыл перед нами дверь специальной картой. Мы прошли мимо, и мужчина с абсолютно невозмутимым видом встал на свой прежний пост. Огромное количество указателей на стенах и полу лишали малейшего шанса ошибиться с направлением. Мы довольно быстро оказались на взлетной полосе. Там пахло керосином, и светились в темноте ломаные линии посадочных огней. «Григорий, узнай, где именно садится самолет господина Адамса», — попросил я. «Несмотря на любую секретность, администрация должна быть в курсе». Архимаг Ментала коротко кивнул и сразу направился к стоявшим неподалеку ребятам в оранжевых спецовках. Не к администраторам или управляющим, а к обычным техникам и заправщикам. Бейгл действительно оказался очень вкусным, и я даже пожалел о том, что взял всего один. Бернхард и Кот с аппетитом уплетали свои сэндвичи, но размеры бутербродов лишали всякой надежды, что мои спутники закончат с едой в ближайшее время. А еще я сомневаюсь, что они захотят поделиться со своим господином. Вернулся Григорий на странной платформе, которая была предназначена для перевозки багажа. За рулем в единственном на этом агрегате кресле сидел улыбающийся техник. Он дружелюбно нам кивнул и указал на платформу. «Прошу прощения, ваша светлость», — чуть виновато произнес мой секретарь. «Другого транспорта рядом не было. А ехать действительно далеко. Самолет президента конфедерации только что сел». Когда мы загрузились на это странное транспортное средство, водитель нажал несколько кнопок, и мы бодро полетели по специально выделенной полосе ночного аэродрома. Битюжин не соврал. Ехать действительно оказалось достаточно далеко. Президент Американской конфедерации относился к разряду самых важных фигур мировой политики. Но он не мог передвигаться по миру обычным джетом, как делали многие влиятельные бизнесмены и аристократы. Вместо этого правитель Америки пользовался здоровенным аэробусом, в котором были сосредоточены важнейшие службы его страны, чтобы контроль над деятельностью государства не ослабевал ни на мгновение. В дальнем углу аэродрома на специально выделенной площадке гудел остывающими двигателями громадный самолет. Рядом с ним стояло около десятка тонированных джипов и пара бронированных лимузинов. От этих машин даже издалека так разило магией, что можно было легко представить их в ядре аномальной зоны под атакой десятка высокоранговых монстров. Рядом с лимузинами стояла встречающая президента делегация, возглавлял которую его сын и полномочный посол Америки в Российской империи. торжественную атмосферу встречи важного политического деятеля ворвался визгливый скрип тормозных колодок нашего транспортного средства. Практически все присутствующие обернулись на звук. Часть охраны моментально ощетинилась в нашу сторону оружием. В этот же момент открылась дверь самолета. На трапе появился первый из телохранителей президента Американской конфедерации. Я спрыгнул на землю и осмотрелся в поисках места, куда можно было выбросить стакан из-под кофе. Со своим напитком я управился еще по дороге, а Бернхард с Алараком только-только доедали бутерброды. «Прошу прощения, господин Адамс», — подойдя к послу Америки, произнес я. Сын президента тут же приказал своим людям убрать оружие и растерянно смотрел на мое жующее сопровождение. «Мы немного задержались. Просто в вашем письме не было указано время прибытия президента». «Я, честно говоря, не думал, что вы так быстро отреагируете на мое сообщение, ваша светлость», — тщательно подбирая слова, ответил американец. «Но я все же рад, что вы прибыли, потому что господин Адамс очень настаивал на встрече с вами». Мы практически одновременно повернулись в сторону трапа, и я впервые увидел своими глазами одного из самых влиятельных политиков мира. Удивительным образом Гарфакс оказался настолько похож на себя прежнего, что я невольно покачал головой. Рядом протирал глаза и щурился Бернхард. «Это что же получается?» — едва слышно проворчал мой генерал. «Этому старику опять повезло». Учитывая, сколько продолжалось наше противостояние с вершителями, некоторые из моих последователей успели состариться и умереть, кто-то даже своей смертью. Но так повезло далеко не всем. Явно тщательно выверенная церемония встречи правителя одного из сильнейших государств мира пошла прахом. Заготовленная послом речь наверняка не предназначалась для посторонних ушей. Но самым удивительным для сына президента оказалась реакция его отца. Как только господин Адамс-старший появился на трапе, он буквально прикипел взглядом к нашей небольшой группе, при этом полностью игнорируя остальных. Прошло несколько секунд, и президент, слегка подтолкнув шагающего перед ним телохранителя, стремительно сбежал по трапу и направился к нам. «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» — кивнул он, сдерживая переполнявшие его эмоции. Его взгляд скакал с моего лица на лицо Бернхарда. Кто и такой он предполагал? А бывшего барона Ожегова я и сам спутал со своим первым генералом, когда впервые увидел. Еще несколько мгновений Гарфакс потратил на попытки узнать остальных моих спутников, но тут у него ничего не получилось, и он снова вернулся к Бернхарду. «Все никак не можешь нажраться, кабан!» Генерал чуть не подавился. От застрявшего куска бутерброда моему старому боевому товарищу помог избавиться Аларак. Кот могучим ударом по спине мгновенно излечил генерала, и тот был готов обрушить на Гарфакса всю свою ярость, впрочем, как и при каждой их встрече. «Не благодари!» — хмыкнул архимаг смерти и получил в ответ яростный взгляд Бернхарда. «Рад видеть вас, господин президент», — широко улыбнулся я. «Не думал, что получится встретиться лично». «И я не думал», — как-то просто и обыденно ответил командир Черной сотни. «Возмутительно!» — наконец, откашлившись, проворчал Бернхард. «Почему он такой молодой и красивый? Правицы должны быть страшными. Ну или хотя бы слепыми». «Это не меняет того факта, что я буду ворчать по любому поводу, когда вы будете делать что-то, что противоречит логике мира», — мыкнул в ответ Адамс. Мне даже проверка никакая не требовалась, чтобы убедиться в том, что передо мной действительно переродившаяся душа моего старого соратника. Эти взаимные шутки я, наверное, слышал тысячу раз. Сын президента переводил непонимающий взгляд с одного из нас на другого и терпеливо ждал момента, чтобы вступить в диалог. Но Гарфакс явно не планировал сейчас общаться с ним. «Машину!» — повелительно произнес президент. Посол конфедерации только коротко кивнул. В главном лимузине, где должны были ехать отец с сыном, хватило бы места для всей моей свиты, но сели туда только я, Гарфакс и Бернхард. «А ты научился, наконец, отдавать приказы», — мыкнул я, и Адамс закатил глаза. Сколько я его знал, правицу было проще выполнить задачу самому, чем делегировать ее кому-то. «Вы не представляете, как я счастлив, что дожил до этого момента», — как только автомобиль тронулся с места, произнес Гарфакс. «Не думал, что это действительно когда-то случится. Я частично в курсе происходящего, но мне нужно больше данных для прогноза.